подожди, Леня, замахал ручонками районный прокурор. Мы еще не договорились. Договорились, заверил его огнемет. Клиент мой, с Оливером. Я ж тебе сказал, у меня к нему разговор. Он отступил на шаг, пропуская одного из своих горилл, и я разглядел желто-зеленый депутатский значок на лацкане его пиджака. Мелькнула подделка. Не может быть, с другой стороны, прокурор бегал перед старым гангстером на цыпочках. «Только пускай сначала он пишет признание!» — сдался Пал Иваныч. «Кто б сомневался, а разве такому человеку откажешь в просьбе?» Пускай и не пустяковый. Какое, блядь, признание? Искренне удивился огнемет. Как она? Чистосердечная, блядь. Вроде того, что он сделал своему дохлому дружку Терещенко, оскалился огнемет. О том, как вы с Афяном крутили гешефты, а менты, которых ты послал, ловко грохнули твоего злоебучего зама. Он широко по-волчьи ухмыльнулся. Он тебе напишет. Типа тех писулек, что у Терещенко в папке лежат. Прокурор воровато обернулся к двери, словно опасаясь чужих ушей. Я не знал, может, они и были, уши эти, но, похоже, и в камере, и в коридоре были одни свои. Какие секреты между своими? Лежали в папке, поправил огнемета прокурор. Ничего там больше не лежит. Ничего. Верю, кивнул огнемет. Продолжаю ухмыляться. Сделал знак гориллам, и они поставили меня в вертикальное положение. «Сначала чистосердечное признание!» — взвизгнул прокурор. «И Терещенко, и прапорщика, твой племянник застрелил, Леонид. И я не собираюсь один за вас отдуваться, в особенности, если тебе приспичило побаловаться кровной местью». Лицо огнемета окаменело. Я подумал, сейчас он залепит взбунтовавшемуся законнику за трещину. Но гангстер, на удивление, сдержал себя. Его губы снова разошлись в ухмылке, зверской и, тем не менее, ухмылке. А что ему писать уже придумал, Паша? Как что? Как убивал Терещенко? А мотивы, блядь! Прокурор закашлялся. Как видно, этого вопроса он еще не прорабатывал. «Какие мотивы у залетного столичного хорька были валить твоего конченого зама, который повсюду совал свой поганый нос, его водилу сопляка и мусора по всем понятиям, долбоеба? Ну нахуй ему было их мочить, а?» Продолжал допытываться огнемет. А растерянность прокурора, кажется, подняла ему настроение. «Личная неприязнь», — предположил прокурор. Глаза у него стали совершенно косыми. Огнемет презрительно хмыкнул. «Не знал бы я тебя, дятла, как облупленного, хуй бы ты у меня сидел в прокурорском кресле. Даже тут, в Калиновке, какая, блядь, нахуй неприязнь, если он твоего Терещенко ебанутого первый раз в жизни видел. Что же ему написать?» Огнемет снова самодовольно ухмыльнулся. «Баба! Из-за бабы они зацепились. Усёк. Ехали-то, как я понял, втроём. Втроём. Баба смазливая?» «Смазливая. Ещё и больвитая. По глазам её блудливым видать. Остановились на ночлег в Калиновке или в окрестностях. Непринципиальный, блядь, вопрос. Сам обмозгуешь. Ярнули хорошенько, как полагается. Тот третий, что с ними был, давай жену этого лапать». Огнемет ткнул пальцем в моем направлении. Или она ему сама себя предложила по пьяни. Вот и не поделили они ее. Или уже потом зацепились. После того, как она им дала. Ну и пошло-поехало. За топоры в лоб. Бытовуха, блядь, нахуй. Пареса такое любит. Ну у тебя голова. Потрясенный изрек калиновский прокурор. Чтоб ты не сомневался, Паша. Самодовольно осклабился огнемет. «Все, знаю, как было. Этот, — он снова указал на меня, — умышленно свою подстилку тому третьему хуйню подложил. Просекли с ней на пару, что у кореша с собой деньжат пласт, а решили малость общипать, пока третий бабу петрушил, журавель ему карманы выворачивал». А тот хватился не вовремя. Пришлось, блядь, мочить. Кстати, самого Шмура нашли. «Найдем!» — без особого энтузиазма пообещал прокурор. «Да ты давно должен был его найти! Ты же знаешь, Леонид, это парафия Кузьмука!» «Бледнее!» — сказал прокурор. «Я в эти дела нос не сую!» «И правильно, блядь, делаешь, что не суешь! Так и где твой Кузьмук, ебаный? А шут тебя знает! Он стал где-то по дороге! Ты не волнуйся, скоро будет!» «Вот урод!» Огнемет пожевал губу с таким видом, будто хотел сказать: «Черт знает, с кем приходится работать!» «Ладно, скажи ему, нужен труп этого третьего, который с ними был, и в темпе, чтоб не расхолаживался!» Прокурор кивнул, как школьник, вызванный на ковер к директору школы. «Теперь дальше!» — сказал огнемет. «Как эти двое!» — он в третий раз указал на меня. «Делишки свои грязные обтяпали, так у его бабы крышу сорвало, протрезвело и охуело, ты понял, да? Первая мокрая у нее, реально, хотела соскочить к хуям, ноги, блядь, нахуй в руки и драпать. Добрые людишки подобрали ее в невменяемом состоянии на трассе, привезли в больничку Кафяну. Этот палец едва не коснулся моего виска, рванул за ней, опасаясь, что заложат, сука, напал сгоряча на водилу, хотел твою подружку в карете увезти, хотел, короче, ноги сделать. Чуть, блядь, нахуй не сделал, прапор твой помешал, посмертно представить героя к награде и закопать, блядь, за казенный счет. Прокурор снова с самым серьезным видом кивнул. В тесноте и духоте камеры его всю Польшу развозило. Это было чудо, что он еще хоть как-то держался на ногах. Этот урод со страху выложил прапорщику все говно. Тот сообщил Терещенко, неугомонный, блядь, нахуй Стасик, а лично решил проверить, что к чему. Выехал на место, за город, труп убиенного попутчика искать. Там журавелик всех и уделал, потому как они козлы, браслеты с него сняли, чисто по небрежности. Как тебе такая история, Паша?